Глава 54. Ад, мы и господа на середине второго уморительного акта. Руни и Дудл, плотники в аду, поют серенаду Долорес дель Рио в роли Вельзевула. Дудл. Говорят, в аду жарко, как в аду. Но это пламя — одно название в сравнении с тем, как от тебя горю. Руни и Дудл. О, люблю тебя, чертовка, скорей бери меня, черт побери. Кто ж знал, что в преисподней с тобой в одном исподнем вдвоем огнем мы вспыхнем от любви. Словно по сигналу за сценой вспыхивает спичка. Ее подносят к лакированным доскам. Огонь занимается. Почти мгновенно все декорации горят и падают на публику. Пожар скор и брутален. Из-за того, что театральные кресла дешевые, из полиуретана от И.Г. Фарбен, обшитые изопреном и лакированы пластифицированным бензином. В театре довольно низкая температура вспышки, и даже простая искра может вмиг спалить здание дотла. Немецкий конгломерат, также производивший пестицид «Циклон Б» для газовых камер во время Второй мировой войны. «Это был излишне горючий выбор материалов», — говорил Ирвин Челла из американских кресел. Теперь мы это знаем. Но все мы крепки задним умом. Руни и Дудл чудом остаются невредимы благодаря своим асбестовым костюмам измученных душ. Но 1200 человек из зрителей и сценических работников погибают. Из Variety. «Вчера вечером ад, мы и господа» оправдал свое название, когда театр Шуберта превратился в гиену огненную, где в мучениях погибли 1200 человек. Звезды Руни и Дудл выжили, но с тем же успехом могли бы и умереть, потому что путь в шоу-бизнес им теперь заказан. Управляющий театром Мортон Клип дал следующий комментарий. «Эти двое? Им теперь заказан путь в шоу-бизнес. Они сожгли все мосты. И я имею в виду не декорацию «Мост в ад», которая стояла на сцене во время инцидента. Хотя и это тоже. Им конец, это верняк. Конец». Дудл откладывает Variety на стол и смотрит на партнера напротив. «Нехорошо на душе. Мне тоже. Столько людей пришли в пятницу вечером расслабиться после тяжелой рабочей недели. Знаю, мне нехорошо, я так сказал. И нам, пожалуй, будет нехорошо. Не то чтобы мы вышли невредимыми. Разве что физически. Разве что да. Что нам делать? Актернат больше ни к чему не готовил. Ты ходил на курс преступления «Окупается»? Курс «Как получить роль преступника»? Да. На том курсе я немало узнал о криминальной деятельности. И все казалось довольно правдиво. Правда. Они даже пригласили читать лекции «Медвежатника» на пенсии. Лавкач О. Грэди. Славный малый. Обожал его. А преступление с виду похоже на профессию, куда берут без особого образования. О'Грэди даже в школе не учился. Даже в школе исполнительского искусства. Хотя все же не стоит так сразу делить шкуру неубитого медведя. Неубитого медвежатника. Ха-ха. Жаль, уже не применим эту шутку, раз нас выставили из шоу-бизнеса. Хорошая. Жаль, я запишу на всякий случай. Надо сменить имена. Руни и Дудл не похожи на имена преступников. И то правда. Какие есть криминальные дуэты? Бонни и Клайд, Леопольд и Лёб, Берг и Хейр. Ого, знаешь их как отпечатки своих пальцев? А то. Томпсон и Бай Уотерс. Надо, чтобы звучало серьезно. Рут и Дун? Мне нравится. Неплохо. Я бы испугался Руда и Дуна. Тогда Рут и Дун? Или Рун и Дуд? Может, да. Но нам же не придется быть убийцами, да? Я не очень хочу убивать еще больше людей, если можно обойтись без этого. Никаких убийств, только ограбления. Грабители Рут и Дун. Рун и Дуд? Да как скажешь. Брасини пускает меня ночевать в его ящике для носков, который по неизвестным мне причинам огромен. Или это я съежился еще больше? Не могу встать у своего косяка, чтобы проверить. На скомканных носках довольно удобно, а еще темно и тихо. Единственная проблема — по утрам меня приходится кому-то выпускать. Это значит, что по ночам я не могу встать и пописать, что я обычно делаю как минимум дважды. С некоторым смущением я сообщаю Боросине о своих проблемах мочевого пузыря и спрашиваю, нельзя ли оставить ящик открытым, чтобы вылезать по необходимости. Он говорит «нет» и дает мне пластиковую бутылку из-под апельсинового сока, как у дальнобойщиков. Дарованному скукуну не дозволено осматривать зубы, как, полагаю, гласит старинная пословица. Ладно, давай. Я в пещере. Здесь же и метеоролог. Возится с массивной машиной из электронных ламп, датчиков, мигающих огоньков и сотен проводов. Компьютер древний, и он охватывает весь периметр этого огромного пространства. Принтер в одном конце сплевывает рисунки, которые фотографируются установленной фотокамерой. Переход наплывом к метеорологу. Он сидит в пещере на стуле со спинкой перед маленьким киноэкраном, куда проецируется анимация. Там сидит за столом нарисованный метеоролог и пишет в блокноте. Анимацию сопровождает скудно синтезированный закадровый голос метеоролога. Самой серьезной преградой, разумеется, по-прежнему остается ограничение человеческого мозга. Если бы я мог сконструировать достаточно изощренную электронную вычислительную машину, я бы рассчитывал результаты практически в реальном времени, а впоследствии и быстрее. Только тогда я получу полноценную машину предсказаний. Щелчок пальцами, и я снова в кабинете Боросини. «А», — говорит Боросини, — «метеоролог, а не метахронолог. Теперь я понимаю». Я не имею ни малейшего представления, о чем он. Цай сидит за столом, разгадывает кроссворд и лопает жвачку. Боже, как она отвратительна. Все, что я ненавижу в женщинах, в одном тошнотворном мешке плоти. И почему у нас с ней все закончилось вот так? «Вау», — говорит Боросини. «Значит, давай еще раз?» Метеоролог смотрит, как его анимированная версия думает и делает точно то же, что он сам. Как мы видели, думал и делал ранее. Да, теперь это предсказано компьютером, который продолжает развивать его изначальные расчеты для эксперимента с аэродинамической трубой. Все это – последствия листика, ударившегося о стеклянную стену. «Ум за разум заходит», – говорит Боросини. «Как будто будущее можно предсказать во всей его полноте по любому отдельному моменту». «Ну да, а я о чем?» «Тогда метахронолог. Здесь тоже подходит. Ты заметил?» «Конечно, заметил. За кого ты меня?» — Цай перебивает. «Кто-нибудь знает слово? 31 буква, боязнь?» «Гексакосиоигексиконтагексофобия», — выпаливаю я, пока меня никто не опередил. «Правда? Боязнь числа 666. Такой вопрос, правильно?» «Я прав? Прав? Отвечай». «Да». «Гексакосиоигексиконтагексофобия». Контагексофобия. Гексакосиоигексиконтагексофобия. Откуда знаешь? Однажды я написал чрезвычайно длинную монографию на тему, а также с применением чрезвычайно длинных слов под названием, если правильно помню, «Хоть горшком назови, только в печку не сажай». Не все так просто. Краткая история способности слов причинять вред с акцентом на чрезвычайно длинных словах, поскольку боль, причиненная чрезвычайно длинными словами, становится все мучительнее по мере того, как слогов накапливается все больше, больше и больше. Для журнала «Гиппопотамонстросескипедалофобии» это, как вам может быть известно, боязнь чрезвычайно длинных слов, на случай, если вам неизвестно. Вот откуда я знаю. Вдобавок, в колледже, а именно в Гарварде, моей второй специальностью были исследования числа зверя. Число зверя 666, хотя на самом деле 616, которое, возможно, не случайно совпадает с почтовым индексом нижнего полуострова Мичигана, который, возможно, не случайно однажды был почтовым индексом Бетси Девос и ее злого брата Эрика Принца, которых я зову Бетси Дьявос и Эрик Принц Тьмы, соответственно. Бетси Дьявос родился в 1958-м. Американский политик, миллиардер, с 2017 года министр образования США в администрации Дональда Трампа. Эрик Принц родился в 1969-м, основатель частной военной компании Blackwater, ныне Academy. «Вау», — говорит она, — «а повтори еще раз». Гексакосиой гексеконтагексофобия. «Как тебе ящик с носками?» — спрашивает Брассини, пытаясь, полагаю, сменить тему. Я потерялся в воспоминаниях. В памяти встают случаи из курса исследования числа зверя. Старый доброжелательный и ворчливый профессор Демаркус с его старческой доброжелательной ворчливостью вечно требовал от нас работать на пределе. «Третья книга Маковейская, глава 2, стих 29», — выкрикивал он. «Внесенных же в перепись отмечать, выжигая им на теле знак Диониса, лист плюща, после чего отпускать их в назначенное им состояние с ограниченными правами». «Современные параллели?» И мы все расчехляли свои логарифмические линейки, вычисляя как бешеные. «Штрих-коды?» — говорил один из нас, наверняка подхалим МакДугал. «Точно так, МакДугал», — отвечал Демаркус с блеском отцовской любви к МакДугалу в глазах. «Как ящик с носками?» «Что?» «Ящик с носками. Как?» «А, да. Хорошо». И воспоминания о Демаркусе вмиг исчезают. Почему-то в буквальном тумане. Теперь я задумался, что в прошлом отдал бы все, лишь бы спать в ящике для носков Цай, среди ее носков. Сейчас ее ящик прямо по соседству с тем, где сплю я, и между ними окно. Но мне все равно. Я смотрю под стол на ее ноги в носках. Ничего не чувствую. Просто ноги. Ужасные, чудовищные человеческие ноги. Я уже не чувствую ничего ни из-за чего. Можно говорить что угодно, но в сухом остатке я старик, который спит в ящике для носков гипнотизера. Не так я в детстве представлял свою жизнь. Я думал, что буду успешным, врачом, юристом, честным руководителем, тем, кто творит в мире добро, кем бы гордились родители, страстным, ценимым, добрым, даже, может, простым плотником, тем, кто работает своими руками, чтобы сделать что-то полезное. Иисус, конечно же, был плотником. Стыдиться тут нечего. Кто-то же сделал этот комод. Кто-то сделал его таким большим, что он вмещает съеживающегося человека, возможно, зная, что однажды комод по этой самой причине понадобится маленькому сломленному человечку, зная, что однажды комод может спасти жизнь. Брассини желает спокойной ночи и задвигает ящик. В темноте я засыпаю и оказываюсь, как и каждую ночь, в городе Брейнио, созданном обитой. Ее, конечно, здесь больше нет. Это шелуха сна, забытые остатки. Я обыскиваю пустые здания, безо всякой надежды встретить ее вновь. Хотелось бы видеть и другие сны, любые другие, но по ночам это моя тюрьма, пустой город, ящик для носков, профессиональный провал.